Контекст развития умений. Мы с Кляйном быстро обнаружили, что сходимся во мнениях по поводу природы интуитивного умения и того, каким образом оно приобретается. Однако нам предстояло достичь согласия еще в одном ключевом вопросе. Когда можно доверять эксперту с развитой, по его словам, интуицией? Спустя какое-то время мы сообразили, что имеем в виду разных экспертов. Кляйн долгое время работал с командирами пожарных бригад, медсестрами и другими профессионалами, обладателями практического опыта. Я же провел больше времени, следя за тем, как психологи, финансовые аналитики и политологи пытаются составлять необоснованные долгосрочные прогнозы. Неудивительно, что Кляйн испытывал уважение и доверие к экспертам, а я был настроен скептически. Он был более склонен прислушиваться к интуитивным суждениям экспертов, поскольку, по его словам, настоящий профессионал осознает пределы своих возможностей. Однако я сталкивался со многими псевдоэкспертами, которые не замечали собственного невежества, иллюзия значимости, и считал, что субъективная уверенность часто бывает неоправданно высока и не основывается на информации. В предыдущих главах я показал, что твердая уверенность возникает из двух родственных ощущений — когнитивной легкости и когерентности. Мы обретаем уверенность, когда найденное нами объяснение легко всплывает в памяти и не содержит внутренних противоречий. Однако легкость и связность вовсе не означают истинности суждения, в которое мы верим. Ассоциативный механизм настроен таким образом, чтобы подавлять сомнения и вытаскивать на свет идеи и факты, совместимые с главенствующей в данный момент историей. Следуя правилу «что ты видишь, то и есть», наше сознание достигает высокой убежденности в чем-либо, часто игнорируя неизвестное. Поэтому неудивительно, что многие из нас склонны верить голословным заявлениям интуиции. Мы с Кляйном пришли к согласию относительно следующего важного принципа. Уверенность в собственной интуиции не является свидетельством ее значимости. Другими словами, не поддавайтесь на «авторитетные» в кавычках уговоры и заверения, даже если пытаетесь уговорить сами себя. Однако, если субъективная вера может подвести, как тогда оценивать вероятную значимость интуитивного суждения? Когда такие суждения отражают истинный опыт и профессионализм, и когда они — лишь пример иллюзии значимости? Ответ можно получить, исходя из двух основных условий приобретения мастерства. Наличие контекста, причем достаточно постоянного, чтобы стать предсказуемым, и возможности изучить упомянутые постоянства контекста посредством длительной практики. Когда оба эти условия удовлетворяются, интуиция приобретается как навык. Шахматы — крайний пример неизменного контекста или среды, хотя в бридже и покере тоже присутствуют стойкие статистические закономерности, позволяющие оттачивать умения. Врачи, медсестры, спортсмены и пожарные также имеют дело со сложными, но внутренне закономерными ситуациями. Точные интуитивные суждения, описанные Гэри Кляйном, возникли благодаря крайне значимым сигналам, которые научилась использовать система 1 эксперта, даже если система 2 не нашла им наименования. В случае с финансовыми аналитиками и политологами произошло обратное. Они действуют в контексте с нулевой достоверностью. Их неудачи отражают изначальную непредсказуемость событий, которые эти эксперты пытаются предсказать. Некоторые контексты даже хуже непостоянных. Робин Хогарт описывает так называемые «порочные среды», в которых профессионалы чаще усваивают ложные истины. Он приводит пример из работ Льюиса Томаса, историю о враче начале 20 века, который часто диагностировал склонность к заболеванию тифом у своих пациентов. К несчастью, для постановки диагноза врач пальпировал язык пациента и не мыл рук между приемами. Если пациент впоследствии заболевал, это подогревало веру врача в безошибочность своей диагностики. Его прогнозы были точны, но не за счет профессиональной интуиции. Клиницисты Милла не были некомпетентными, а их промахи не означали отсутствие таланта. Если им что-то не удавалось, то лишь потому, что поставленные задачи не имели простого решения. Медицинский прогноз Менее крайний случай в сравнении с долгосрочным политическим прогнозом при нулевой достоверности контекста. Однако малодостоверный контекст также не способствует высокой точности предсказаний. Мы знаем, что дело именно в этом, поскольку даже самые лучшие статистические программы не дают в этих условиях точных результатов, не говоря уже об экспертах. В опытах Милла и его последователей ни разу не возникло эффекта поимки с поличным, когда бы специалист не учел какую-нибудь значимую подсказку среды, учитываемую алгоритмом. Ошибка подобного рода маловероятна, поскольку человек обычно учится такое замечать. Если существует крайне значимый для построения прогноза сигнал среды, человек-наблюдатель его заметит при соответствующей возможности. В шумных средах статистические алгоритмы дают лучшие результаты по двум причинам. Они более успешно распознают слабые значимые сигналы и еще успешнее поддерживают средний уровень точности прогноза при постоянном шуме. Нельзя винить кого-то за плохой прогноз в непредсказуемом мире. Вместо этого стоило бы обвинить профессионалов за веру в то, что это непосильная задача им по плечу. При возношении собственных догадок касательно непредсказуемых ситуаций, в лучшем случае, самообман. В отсутствие значимых сигналов среды, такие «озарения» в кавычках, либо удача, либо фальшь. Если этот вывод показался вам неожиданным, значит, вы все еще верите в волшебство интуиции. Запомните, нельзя полагаться на интуицию в контексте, лишенном стабильных закономерностей.